5. Когда все закончилось, Дейк ощутил себя обновленным, но он пришел на встречу не из личных соображений. Пока некоторые из остальных общались между собой, префект отвел Нуста в сторону, и двое мужчин разделили чашу с теплым вином и вопросы. Нуст молча выслушал пояснение Дейга по поводу его текущего дела, и когда тот закончил, кивнул. «Я знаю Эрна Сига. Я предполагал, что он мог быть причиной того, что ты пришел со мной повидаться». Его лицо показывали в публичной информационной сети. Сказали, что он разыскивается, чтобы помочь вам прояснить некоторые вопросы. Дейк проявил желание поморщиться. Действуя по приказу Телемах, Леймнер сделал неуклюжую попытку выманить Сига и осознанно слил средства массовой информации и его снимок. Но, судя по всему, это наоборот заставило человека забиться поглубже в укрытие. Нуст продолжил. «Этот парень баламут, это несомненно, без направляющей, можно сказать. Но именно в этом Теок и может помочь. Сидя в карцере, он узнал о тексте от корабельного матроса. У нас Эрна встал на другой путь. Он отвел глаза. По крайней мере, на какое-то время». Дейк подался вперед. «Что ты имеешь в виду?» Нуст оглядел его. «Это ты спрашиваешь, Дейк Сиган, или стража?» «Мы оба», — ответил он. «Это важно. Ты знаешь, что я не задал бы вопрос, если бы было по-другому». «Да, это так», — вздохнул Нуст. «Дело вот в чем. Какое-то время Эрна ходил сюда как на работу, и он пытался изменить себя. Он хотел улучшиться. Эрна трудился, чтобы стать чем-то большим, нежели злой отчаявшийся головорез, которого он хотел оставить там в космосе. Путь предстоял долгий, но Эрна это понимал. Однако потом он стал появляться реже. Когда это случилось? Считанные полумесяцы тому назад, может два. Когда я с ним увиделся, он был каким-то дерганым, говорил, что собирается заплатить за то, что натворил. Нуст помолчал, упорядочивая мысли. У меня сложилось впечатление, что кто-то, я не знаю, преследовал его. Он был раздражительным, вел себя как параноик. Все старые, плохие черты опять полезли наружу. Дейк потер подбородок. Он, возможно, убил несколько человек. Шокированный Нуст посмотрел на префекта. Нет, не может такого быть. Возможно, когда-то давно, но не сейчас. Он не способен на это, уже нет. Я поклялся бы в этом самому Богу-Императору. «Мне нужно найти Эрна», — сказал Дейк. «Если он не виновен, нам необходимо это доказать. Мне нужно защитить все это», — он обвел рукой вокруг себя. «Я нашел здесь свой путь. Я не могу это потерять». Дейк представил, что может случиться, если Телемах или Леймнер заполучат Сига, сломают его на допросе, а затем найдут дорогу в это место. В их атеистическом стерильном мирке не было места откровению имперской истины, неоспоримой реальности, блистательной божественности Императора. Церковь, хоть она вряд ли тянула на это название, и прочие ей подобные, будут снесены до основания, сожжены дотла. И слова божественного откровения, так преобразившие Дейга Сига, когда он прочел их, будут вычеркнуты из памяти и останутся неуслышанными. Сига и его преступления используют как повод, чтобы предать все это огню. «Император защищает», — проронил Нуст. «И я ему в этом помогу, если ты дашь мне шанс», — настойчиво произнес префект. «Просто скажи мне, где прячется Эрна Сиг». Нуст допил свое вино. «Хорошо, брат».